и прислонился к ней спиной. — Ну как? — хором осведомились мы. — Что слышно? Ассистент объявил. — Мальчик. И живой. В порыве чувств мама привлекла к себе Симона и крепко его обняла. — Сынок, сынок! — бормотала она. — Сынок мой! И впервые в жизни я увидела, как мама плачет. А она? Она? — умоляюще спрашивали председатель и его жена. — Мы еще надеемся спасти ей жизнь, — ответил ассистент. Тетя Жюльена схватила его за руку. Я не слышу детского крика. Мама, снова поддавшись тревоге, выпустила из объятий Симона. Молодой человек в белом халате приоткрыл дверь. — Прислушайтесь, — сказал он. Из спальни доносился сердитый крик. На заре нас всех окончательно успокоили. Я прошла в кабинет Симона. Там никого не было, и чтобы глотнуть свежего воздуха, я, не обращая внимания на холод, открыла окно. У подъезда уже начали появляться, расходясь по домам, родственники из нижнего этажа. Выехал из ворот лимузин и медленно пересек тротуар между шпалерами родственников. Мужчины снимали шляпы, женщины почтительно кланялись. Это приветствовали бабку Буссардель, ставшую этой ночью еще раз прабабкой. Родные разбились на группы. Никто не решался уйти к себе. Не обращая внимания на предрассветный холодок, они мешкали у подъезда. Они прощались друг с другом, потом прощались снова и снова. Им не хотелось расходиться. Второе. Новость, принесенная дядей Теодором, повергла в замешательство всю нашу семью. Я уже говорила, что моя бабушка по материнской линии дважды была замужем. Звали ее Ноэми. Она была младшей дочерью моих прадедушки и прабабушки, у которых было шестеро детей. Я почти ее не знала. Она скончалась, когда мне не было и 7 лет. Помню только, что лицо у нее было куда более человечным, чем у бабуси. Прошло много лет, и все-таки я вижу ее в платье, обшитом бассонной тесьмой, в корсаже со стеклярусом. Вижу старую даму, прожившую долгую жизнь, обремененную потомством. Помню бесконечные ее рассказы. 9 детей произвела она на свет. Материнство было ее единственной страстью, и, оставшись вдовой с 4 детьми от первого брака, она снова захотела иметь потомство и вторично вышла замуж. От этого нового брака родилась моя мать, 3 сына и тетка Жюльена. Эти 2 брака были и остались великой династической ошибкой нашей семьи. Они явились как бы дельтой, открывшей чужим семьям доступ в наше море. Родовое имущество Буссардели Бетсиу, от которого моей бабке досталась всего 1/6, было таким образом раздроблено. Одному лишь бабушкиному чаду удалось уцелеть среди этого потока бедствий. Моя мать, выйдя без любви за моего отца, нашла тем самым способ приобщиться к преуспевающей линии Буссардели. Ее сводные братья и сестры считались отрезанным ломтем. О них у нас говорили только во множественном числе. И только в пренебрежительном тоне. Они были просто Гуйю по фамилии первого бабушкиного мужа. Окончательно с ними никогда не порывали, потому что не было явных поводов для разрыва. Но уж, конечно, никто не ждал от них буссарделевских добродетелей. Эти люди не были ни биржевиками, ни нотариусами, ни стряпчими, а только инженерами, промышленниками, адвокатами, профессии почтенные, но не более того. Однако мои родные никак не ожидали услышать ту новость, какую принес им дядя Теодор, рассказавший...